27. Новый день. Новая встреча. Крейг встретил Фила и Элейн в лифте, спускаясь на первый этаж. Очередная планерка собрала под пока еще не вполне ясным предлогом, скорее всего, бессмысленным, целую компанию людей из разных отделов с должностями самого широкого спектра рангов. Что-то новенькое. «Как же эти ребята любят встречи!» — процедила Элейн. Крейг не ответил, но очень выразительно взглянул на камеру, установленную в углу лифта. Элейн, понимающе кивнула, и они втроем стояли молча, пока двери не открылись. В вестибюле с потолка свисала целая гроздь электронных глаз, и Крейг подумал, что вскоре паранойя у персонала достигнет таких масштабов, что людьми станет очень легко управлять. Это определенно был психологический ход, и как минимум на нем он работал. С недавних пор в ходе разговоров Крейг смотрел в пол, не желая, чтобы у него что-то прочли по губам. Общался практически шепотом, боясь быть подслушанным. «Кто-нибудь слышал о Джимми Роудмане из отдела бухгалтерского учета?» А вот Фил не чувствовал за собой необходимости прятаться. «Он уволился, да? Слышал, он разгромил БФГ в интервью какому-то финансовому интернет-журналу. Вот это я понимаю, мужик». «Я не про это», — тихо сказала Элейн. Фил нахмурился. «Что, опять?» «Он исчез», — сказал Крейг. Ничего с собой не взял и куда-то отчалил. Жена звонила ему на новую работу. Оттуда как раз пытались дозвониться ему домой. С тех пор уже 3 дня прошло, о нем ни слуху, ни духу. Сейчас его ищет полиция. Фил не ответил. «Слышала, он был в списке на увольнение», — пробормотала Элейн. «Думаю, разумнее теперь называть это расстрельным списком», — заметил Фил. «От Джима избавились точно так же, как от Джесса Ободзи. Я даже не сомневаюсь, что это так». Они молча вошли в конференц-зал. Свободные места были, но явка оказалась гораздо больше, чем ожидал Крейг, судя по немногочисленной толпе в вестибюле. Все трое заняли соседние места возле прохода и вместе со всеми спокойно ждали, пока появятся остальные приглашенные. На сцене в передней части зала стоял Регус Патов, совершенно неподвижно глядя на них, сложив руки за спиной и улыбаясь. В течение следующих 5 минут народ продолжал прибывать, и в какой-то момент Патов, должно быть, решил, что все, кто должен был здесь быть, собрались. Откашлившись, он положил руки на трибуну и заговорил. «Доброе утро. Верю, нас ждет отличная встреча. Слава Ральфу!» Он склонил голову в молчаливой молитве. Крейг закатил глаза. «Вы все были выбраны для участия в этой встрече, исходя из демографической желательности относительно рассматриваемой темы. Короче говоря, вы представители среза компании. Я попрошу вас приобщиться к новейшей инициативе и оставить о ней отзывы». Консультант, все еще улыбаясь, оглядел комнату. Когда их с Крейгом взгляды встретились, что-то произошло, и на короткую долю секунды Крейг увидел Патова более четко, как голографическое изображение, попавшее под верные ракурсы, обретшее трехмерность. Затем взгляд консультанта двинулся дальше, и Крейг не совсем понял, что он увидел. Что-то древнее и бесчеловечное. Так подсказал ему разум. Не самая рассудочная догадка, но подсознание Крейга вполне охотно находило в ней смысл. «В связи с тревожной эпидемией ожирения в этой стране на национальном уровне вновь стало уделяться внимание пропаганде и поддержанию привычек здорового питания», — сказал Патов. «У Компрода есть редкая возможность стать лидером в этом движении и опередить этот тренд. Вот почему мы предлагаем так называемую инициативу здорового сотрудника. Он поднял руки, как будто кто-то возражал, хотя все молчали. «Знаю, знаю, можно подумать, будто это выходит за рамки наших компетенций. Но поставленная нами цель не вполне альтруистическая. Во-первых, компании не помешала бы хорошая реклама. Мы следим за тем, чтобы весть о передовых инициативах Компрода просочилась в узкие отраслевые круги и приближенную к кулуарам прессу. Наша компания должна выглядеть как просвещенное и экологически сознательное предприятие, заботящееся о благополучии сотрудников, что в нынешних обстоятельствах принесло бы большую пользу публичному имиджу. Уверен, вы все знаете, когда дело касается акций, имидж решает все. На менее теоретическом уровне ожирение и проблемы со здоровьем обходятся компании примерно в 2 миллиона долларов ежегодно в виде потери заработной платы, увеличения расходов на страхование и больничных, потери производительности. Наша инициатива здорового сотрудника должна обеспечить посредством ряда стимулов и препятствий идеологический рывок. Наш образцовый сотрудник должен пребывать в добром здравии, ведь нам это так выгодно. Детали все еще прорабатываются, но БФГ и высшее руководство Компрод видят в этом беспроигрышный вариант как для отдельных лиц, так и для компании». Закончив, Патов с улыбкой посмотрел на собравшуюся фокус-группу. После неловкой минуты молчания Крейг встал. «Вы хотите знать наше мнение об этой инициативе?» Улыбка сползла с лица консультанта. «Нет, просто оповещаю вас о грядущих переменах, козлы». «То есть вам не требуется наше мнение?» «Мне плевать на ваше мнение». Крейг оглянулся на коллег, смущенных и нервничающих. Только Фил сохранял бойцовский настрой. «Тогда нахрена ты нас позвал, козел?» — спросил он, выделяя голосом последнее слово. Патов ухмыльнулся. «Хорошая встреча», — сказал он. «Спасибо всем, что пришли. Хорошего дня». Свет погас, и конференц-зал внезапно утонул во тьме. На несколько коротких секунд Крейг увидел, как в темноте светятся глаза консультанта. Потом они моргнули и исчезли, и он каким-то образом понял, что Патов тоже ушел. Следуя примеру остальных, он достал из кармана смартфон, включил его, и при слабом освещении десятка маленьких экранов они прошли к двери. Как только та открылась, хлынул свет. Кто-то нашел выключатель. Как Крейг ожидал, за трибуной никого не было. «И что это было?» — спросила Элейн. «Пустая трата времени», — сердито бросил Фил. Люпа обернулась на уже знакомый звук шагов Крейга по мраморному полу, уловив периферийным зрением, что тот, стоило ей отвлечься от набора текста, сделал пометку у себя в планшете. Крейг тоже знал об этом, и он пристально посмотрел на наблюдателя, когда остановился, чтобы поболтать с Люпой. «Эй», — сказал он, — «Люпа — моя секретарша. Ее работа — обращать внимание, когда я с ней разговариваю. Я не хочу, чтобы она занималась какой-то левой работой, когда должна меня слушать. Ты это понимаешь?» Тот ничего не сказал, введя в свой планшет еще что-то. С досадой покачав головой, Крейг прислонился к краю стола. Он неторопливо объяснил, что произошло на его встрече, и отпустил пренебрежительные шутки о здоровом питании. Люпа знала, он поступает так, чтобы подначить наблюдателей. Оба они заговорщически улыбнулись, когда тот и миссис Адамс неодобрительно нахмурились и начали интенсивно печатать. «Кстати», — сказал ей Крейг, — «я не хочу, чтобы ты впредь называла его Тодд», — он указал на приставленного к Люпе наблюдателя. «Никакой он не Тодд, он сущий урод и точка. А ты как думаешь?» «Ну, сложно сказать», — ответила Люпа, пытаясь скрыть улыбку. «Зато мне проще простого. Поэтому, пожалуйста, с этого момента обращайся к нему, мистер Урод, или мистер Уродец, если захочешь проявить немного ласки к нашему молодому специалисту. Договорились? Как скажете, мистер Хорн. Она все-таки улыбнулась. «Это непрофессиональное поведение», — заметила миссис Адамс. Крейг смерил ее тяжелым взглядом по пути в кабинет. «Ваша работа — наблюдать. Вы здесь не для того, чтобы делиться мнением. Начальник Люпа и я, и она сделает то, что я попрошу». После этой сцены возвращаться к набору текста было гораздо приятнее, и Люпе почти хотелось обратиться к Тодду мистеру Родец, но у нее не хватило смелости довести дело до конца. Однако сама эта мысль вызвала у нее смешок, добросовестно отмеченный уродом в своей учетной машинке. У нее никогда не было установленного времени перерыва. Крейг всегда был гибок в подобных вопросах и позволял ей прерываться тогда, когда удобно. Но с тех пор, как здесь появились наблюдатели, она позволяла себе отлучиться на 15 минут в 10 утра. Ей не хотелось упреков в том, что она слишком долго отсутствует на рабочем месте. Кроме того, узнав новости о камерах в туалетах, она стала совмещать перерыв с отправлением всех естественных потребностей, используя для этого общественную уборную в здании через дорогу. Вот и сегодня она прилежно сдерживала позывы в ожидании 10 часа. Люпа встала и заглянула в кабинет Крейга. «Вернусь через несколько минут», — сказала она. «Если поступают звонки, вы можете либо ответить на них, либо перевести на голосовую почту. Я отвечу на все, когда вернусь». Крейг рассеянно кивнул, и она пошла по коридору к лифту. Тот отказался от попыток следить за ней и теперь просто оставался на своем месте, рассчитывая время ее отсутствия. Но ей хотелось, чтобы на этот раз он попытался увязаться за ней. Люпа представила, как поворачивается к нему и говорит: «Извините, мистер Уродец, но вам запрещено следить за тем, как я провожу свободное время». Сама идея заставила ее улыбнуться. «Люпа!» Она была внизу, пересекая вестибюль и направляясь к дымчато-стеклянным дверям входа, когда услышала свое имя из громкоговорителя. Она остановилась, оглядываясь по сторонам, не зная, что делать и как реагировать. «Люпа!» Теперь она узнала этот голос. Регус Патов. «Куда ты идешь?» Вопрос прозвучал так, словно исходил от человека за кулисами в «Волшебнике страны Оз». Она не знала, что ответить. «Отвечай!» «Я?» «Громче, чтобы я тебя слышал!» «Я иду на улицу!» — выкрикнула Люпа, поймав на себе сразу несколько удивленных взглядов, идущих мимо сотрудников компрода. Никто, впрочем, не осмелился постоять рядом и разобраться, что происходит. «А зачем?» — требовательно воззвал Патов. Она не хотела отвечать. «Зачем?» «Мне нужно в туалет!» — выпалила она, раскрасневшись. «А зачем тебе в туалет? Поссать приспичило. Посрать?» Разозлившись, она зашагала по вестибюлю прочь. «Не твое собачье дело!» — крикнула она, когда автоматическая дверь открылась, давая проход наружу. Дрожа, Люпа сбежала вниз по ступенькам и поспешила миновать парковку. Во рту у нее пересохло, горло першило от застрявших рыданий. Она не могла поверить, что с ней только что обошлись до того бесцеремонно. Разгневанное сердце требовало довести дело до полиции, до «Лос-Анджелес Таймс», до местного телеканала, охочего до журналистских расследований. А почему бы и нет? Не вечно же Патову пировать на костях. Едва в пробке наметился просвет, она перебежала улицу и зашла в вестибюль бизнес-центра напротив штаб-квартиры компрода. На первом этаже располагались две конторы, юридическая и бухгалтерская. Напротив лифтов находились туалеты, и Люпа поспешила в женский, зайдя в первую кабинку и закрыв за собой дверь. Задрав юбку и стянув нижнее белье, она села на унитаз, расслабилась, и тут дверь кабинки открылась. Вздрогнув, Люпа вскрикнула, руки тут же сдвинули ее юбку и прикрыли обнаженные колени. Это был консультант. Он стоял перед ней, блокируя выход, ослабив ремень, приспустив брюки и трусы в яркий горошек. Его член выглядел чудовищно. Алый и пятнистый, загнутый практически в букву «С», слишком большой. И он шагнул вперед, держа его в руке. Люпа попыталась закричать, но, открыв рот, не успела произнести и звука. Вспухшая солоноватая головка в мгновение ока ткнулась ей в небо. Она была шершавая, мерзко пахнущая, скользкая. В один толчок Патов загнал свой отвратительный причиндал еще глубже, заставив ее подавиться. Слюна закапала с ее губ на кафельный пол. «Он да!» — раздался над ухом Люпы жуткий шепот. «Ощущение — огонь!» Она впилась зубами в странную плоть, резинистую и неподатливую. Патов не закричал, не рванулся назад, но его пудовая ручище легла ей на лоб и с чудовищной силой впечатала виском в стенку туалета. Мир перед глазами на секунду погас. «Не халтурь, сука! Трудись на совесть!» — прошипел консультант. Плача, она привалилась к стенке. Патов качал бедрами взад-вперед, задав достаточно резвый темп своим толчкам. «Да, да, да, да!» — повторял он голосом дегенерата. «Хорошо! Хорошо!» Член у нее во рту напрягся. Ее наполнил ужас, когда она поняла, что консультант вот-вот кончит. Прежде чем Люпа успела отстраниться, все уже произошло. Густая и горячая струя семени хлестнула по гландам и скатилась ей в глотку. Ее затошнило, но возможности блевануть не было. Патов все еще эякулировал, держа ее за затылок. Его причудливый орган проникал все дальше и дальше ей в рот, выталкивая из себя мерзкую, горьковато-соленую слизь в невероятно обильном количестве. Наконец он вынул его, провел головкой по ее носу и щекам, оставляя там последние капли. Презрительно скривившись, Патов убрал свой монструозный орган в трусы-боксеры и подтянул брюки. Люпа хрипела, сплевывая на пол, и он снисходительно похлопал ее по макушке. «Хорошая встреча», — сказал он, щерясь. «Полагаю, тебе удастся сохранить работу». Он пошел было прочь, затем вернулся, высунул голову из-за угла. «Хотя знаешь...» «Все-таки тебе не помешает сбросить несколько фунтов веса. Предлагаю вернуться в клуб худеющих и взвеситься на следующей неделе». Сказав это, он ушел. Люпа, рыдая, подтянула трусики, развернулась, и ее вырвало в унитаз. Мерзкий привкус все еще стоял во рту, и ее тошнило до тех пор, пока желудок не опустел. Все, что из нее теперь выходило, слюна и слизь. Она проковыляла к раковине, умылась и прополоскала рот водой из-под крана. Господи, а что если у него спит? К своему рабочему месту Люпа вернулась на 10 минут позже положенного. Тот мистер-уродец, конечно же, зафиксировал опоздание, но ей было плевать. Она хотела рассказать Крейгу о случившемся, но не знала, как. В полицию следовало обратиться уже сегодня, но ей было стыдно. Ее охватило почти непреодолимое желание сплюнуть, и за следующие 1,5 часа она израсходовала целую коробку салфеток, утирая мокнущие против ее воли губы, самой себе напоминая бешеную собаку. Перед началом обеда она вошла в кабинет Крейга, закрыв за собой дверь, чтобы Тодд и миссис Адамс не услышали. «Я увольняюсь», — сказала она. Сначала Крейг явно принял ее слова за шутку и даже хотел откликнуться каламбуром на каламбур, но выражение ее лица, должно быть, убедило его в серьезности ее намерений. «Ты? Правда?» — только и смог вымолвить он. Люпа кивнула, и Крейг ошарашенно откинулся в кресле. «Значит, ты подала заявление 2 недели назад?» «Нет, я не планировала это. Просто с меня хватит. После обеда я не вернусь». «Но ты даже выходного пособия не получишь. «Мне все равно», — сказала она. «Мне нужно уйти отсюда». Он тут же встал, обогнув стол. Она подумала, что он попытается обнять ее, и невольно отступила назад, не желая, чтобы ее трогали. Очевидно, почувствовав ее настроение, Крейг отступил, и ее глаза наполнились слезами при мысли, что они больше не будут работать вместе. «Люпа!» Она не могла встретиться с ним взглядом. «Что такое? Что случилось? Что бы это ни было, я...» «Вы не сможете ничего сделать!» — отрезала она. «Это из-за консультантов? Говорю же, можно переждать!» Она категорично покачала головой. «Я больше не могу здесь работать!» «Люпа!» Она разрыдалась и позволила ему обнять себя, пусть и вздрогнув от прикосновений чужих мужских рук. «Мне-то ты можешь рассказать», — произнес Крейг, — «что бы ни случилось, что бы это ни было». Она покачала головой, покоящейся у него на плече, кое-как собралась силами, тихо вздохнула и отстранилась. «Я не могу». «Просто скажи мне», — настаивал он, — «это как-то связано с консультантами». Она поймала себя на том, что кивает. «Я все равно уйду. Я не смогу дождаться их ухода. С меня хватит!» «Понимаю», — заверил ее он. «Но просто послушай, ладно? У меня есть идея». «Какая?» «Они, в конце концов, уйдут, верно? Так что я поговорю с Бродериком из отдела кадров и посмотрю, смогу ли предоставить тебе отпуск или что-то в этом роде. Если невозможно, я просто не буду занимать твою должность. Я возьму временную ставку, если меня заставят, но оставлю вакансию открытой. Как только БФГ исчезнет, ты сможешь подать резюме снова, и я позабочусь о том, чтобы тебя взяли». Он положил руки ей на плечи. «Не оставляй меня совсем. Это слишком большая победа для этих засранцев». Сквозь слезы она улыбнулась ему, и он улыбнулся в ответ, слегка сжав ее плечи. «Я все устрою». «Я вернусь не раньше, чем они все уйдут. Я не могу...» «Не оправдывайся. Я все понимаю». Люпа глубоко вздохнула. «Спасибо». «Ступай и собери все свои вещи. Возьми то, что тебе нужно. Я сделаю то, что должен, и как только все выяснится, позвоню тебе». «А что если...» «Что если он позвонит?» — хотела сказать она, но не смогла закончить мысль. Крейг, казалось, знал, что у нее на уме. «Я не буду связываться с тобой отсюда. Наберу из дома. Ты сразу поймешь, что это я по префиксу». «Спасибо», — сказала она еще раз. «Давай я тебя провожу. Проведу мимо мистера Уродца и мадам Грымзы. Пройдемся до твоей машины. Идет?» Никаких проблем не возникло, и Люпа дала ему понять, как она благодарна ему за всю его помощь, когда садилась в Камри. «Я свяжусь с тобой», — пообещал он. Его лицо потемнело. «Но если будут звонить от компрод или с незнакомого номера...» «Я просто не стану отвечать». Крейг улыбнулся и прочертил в воздухе линию от нее к себе. «Мы команда», — серьезно сказал он. «Им нас не разобщить». «Вы хороший босс, мистер Хорн». Только когда Люпа вернулась домой, ее желудок начал чувствовать себя странно. «Спит?» «Нет, спит не проявится так быстро. Но, видит Бог, есть много других заболеваний. Один Бог и знает, чем этот урод мог ее заразить. Пришло время вытащить голову из песка, взглянуть в лицо реальности, пойти в больницу и сдать анализы. На все. Ее сильно тряхнула судорога, заставившая согнуться пополам и застонать. Боль была сильной, как будто ей в живот воткнули нож, и Люпа едва успела дойти до кухонной раковины, как ее начало рвать. Она крепко закрыла глаза, зная, стоит увидеть рвоту в раковине, как ее затошнит еще сильнее. Одна только мысль об этом распаляла во всем теле очаги болезненной дрожи. Что-то было не так. Что-то было очень серьезно не так. Безотносительно тошноты, безотносительно ее страха перед болезнями. Казалось, что-то шевелилось у нее в горле и во рту, когда ее рвало в раковину. И Люпа, открыв глаза, увидела множество маленьких извивающихся, похожих на слизней существ среди извергнутого содержимого ее желудка. Она почувствовала еще больше их во рту и в горле, когда ее снова потянуло блевать, и закричала, давясь густыми, полными жизни комками. Эти твари выросли из его сперматозоидов. Колющая боль в животе усилилась, и Люпа невольно согнулась пополам, ударившись головой о кран раковины. Кровь потекла по лбу, и она отступила, прижимая руку к голове, чтобы остановить кровотечение. Отшатываясь от этих невероятных чудовищ в раковине, не заботясь о том, что теперь она сплёвывала рвоту на перед своей блузки и пол кухни. Не все существа оказались гладкими, точно слизни. Одна из тварей с острыми сухими лапками насекомого выскочила у нее изо рта и просеменила по шее. Люпа упала на пол, а слабшие ноги больше не держали ее. Кровь потекла по лицу, когда она убрала руку со лба, чтобы разогнать мерзкий выводок патова, снующий по ее шее. Рыдая, Люпа рухнула на плитку. Ее уже не рвало, но эти существа продолжали распирать гортань изнутри, удушая ее. Тщетно пыталась она втянуть воздух в легкие, извлечь мелких чудовищ пальцами. Силы стремительно уходили, ее рвало все больше. Тошнило от кошмарного ощущения вязкого и непередаваемо мерзкого на вкус последа на языке. Униженная, сломленная и одинокая, вскоре она перестала существовать. Уж в этом мире точно.